Глава вторая. Кило помидоров. Мне не год, не два, не три, не четыре. Мне 5 лет. Я лежу в гостиной на цветастом ковре и считаю на пальцах свои годы. Прикольно. Мне столько же лет, сколько пальцев на одной руке. Другим не так повезло. Моему брату Александру, например. Ему нужно складывать пальцы на одной руке и потом еще добавлять два с другой. А у меня самый лучший возраст. Однажды я попробовал выяснить, в каком возрасте мне понадобятся все пальцы рук и ног, чтобы показать свой возраст. Но запутался. Годы — сложная штука. Я ничегошеньки не понимаю во времени. Одна секунда — это еще куда ни шло. Не успеваешь мигнуть, и секунда прошла. Вот четверть часа — это уже труднее. Для начала, сколько он длится, этот час? И что значит четверть? Фиг знает. Но зато мне хорошо известно, сколько дней в неделе. Вторник, среда и суббота. Моя тетя Эжени утверждает, что там еще куча других дней. Сколько их на самом деле? В неделе больше дней, чем пальцев на ногах. А июль — это какой день недели? И самое главное, почему вторник длится дольше, чем среда? Мне не год, не два, не три, не четыре, мне 5 лет. Лучик солнца приятно греет живот, ковер становится теплым. Пыль, висящая в воздухе гостиной, начинает танцевать в солнечном свете. По-прежнему, лежа на спине, я ударяю коленками друг от друга. Какая из них левая, какая правая? Фиг знает. Зато я знаю хорошо и помню, что неделю назад у меня был день рождения. Помню, что накануне папа с мамой ушли из дома. Вечером они еще были здесь, утром их уже не оказалось. Как в фокусах. «Они уехали в длинный отпуск», — объясняет мне тетя и жени изменившимся голосом. «Но вы с братом скоро сможете к ним присоединиться. Вы покинете Бухарест, чтобы поселиться с ними в одной замечательной стране. Тебе очень понравится, но нужно только немножко потерпеть». Кажется, она не уверена в том, что говорит. Дни идут, словно ничего не произошло. Мы живем на 5-м этаже коробки, в которой проживает множество других семей. Дядя Проспер утром уходит на завод, а вечером возвращается с завода. Тетя и жени утром уходят в свою контору, а вечером приходят из конторы домой. Во вторник бабушка Клариса идет на рынок и возвращается, нагруженная мешком картошки, корзинкой с луком и килограммом помидоров. Бабушке Кларисе 60 лет. Сколько времени пройдет, прежде чем я опять увижу папу с мамой? Больше или меньше 60 лет. Мы с братом перед приятелями делаем вид, будто ничего не случилось. В Бухаресте никто не должен подозревать, что наши родители уехали. Сегодня вторник, бабушка Клариса с неизменным пучком седых волос на затылке приходит с рынка и раскладывает овощи на балконе. Мы с Александром тоже идем на балкон поглазеть на помидоры. Они гладкие, красивые и размером не больше носа клоуна. Приставив помидор к физиономии, я начинаю кривляться. «Перестань сейчас же», — командует брат, — «а то не поедешь к маме с папой». «Да ну», — говорю я, замерев, — «а почему?» «Потому что ты идиот, а папе не нужен идиот». «А ты умник, можно подумать». «Вот именно», — отвечает он, вышагивая по балкону, как кинозвезда, — «потому что я хожу в школу». Это правда, что он уже пошел в школу, а я сижу дома с бабушкой. От слов брата мои мысли начинают крутиться, как бешеные. А если там, в той прекрасной стране, куда мы должны скоро поехать, папа и мама уже... установили другого Эжена, который соображает лучше, чем я, который никогда не делает глупостей, который не писает в постель по вторникам, средам и субботам, послушного Эжена, 5-летнего мальчика, который не ревет белугой от того, что в кухонном шкафу не осталось шоколада. «Сколько времени прошло с тех пор, как они уехали?» — спрашиваю я у Александра. Слова прилипают к моим губам, словно размокшее во рту печенье, которое я стараюсь выплюнуть. Но взрослые говорят не прилипать, а заикаться. Я очень сильно заикаюсь. Я заикаюсь по вторникам, средам и субботам. Заикаюсь в июне, январе и зимой. «Сколько времени прошло с тех пор, как они уехали?» — повторяю я. 2 недели. Это больше или меньше, чем год?» «Ты вправду дурачок», — вздыхает брат, пожимая плечами. «Когда мы к ним поедем?» «Я скоро, а ты не знаю». И после паузы. «В следующий раз, когда они позвонят по телефону, я им скажу, что ты даже не знаешь разницы между месяцами и годами. Они будут так разочарованы». Брат всегда умеет найти подходящие слова, идеальную интонацию и нужное выражение лица, чтобы разозлить меня. Я беру помидор из корзины, чтобы швырнуть ему в морду. «Если ты это сделаешь, я скажу бабушке». «Наплевать. Тебя накажут, ты никогда не поедешь в Швейцарию». Я вспыхиваю и начинаю дышать, как разъяренный бык, которого однажды видел на рынке. Брат прав. Если я размажу помидор по его физиономии, то можно будет попрощаться с родителями. Я крепко сжимаю в руке маленький красный шарик и в конце концов вымещаю свою злость, бросая его изо всех сил, не глядя, в небо. Он приземляется, смачно взорвавшись у ног двух тетенек, которые чистят картошку, сидя на металлических стульях перед коробкой, где мы живем на краю пустыря. Одна издает громкий испуганный вопль, другая роняет свою картофелину в пыль. В тот же момент мы с братом прячемся за парапет балкона, давясь от смеха. Минутой позже осторожно выглядываем над перилами и даже осмеливаемся посмотреть во двор. Тетки внимательно изучают все окна вокруг, но поскольку пустырь окружен тремя другими многоэтажками, они еще долго будут пялиться. «Если я задену почтальона, то поеду в Швейцарию раньше тебя», заявляет Александр заговорщическим видом. Его помидор разбивается о переднее колесо почтальонского велосипеда. Брызги и семечки разлетаются по униформе от фуражки до носков. Застигнутый врасплох почтальон теряет равновесие и плюхается животом на утоптанную землю в пучках желтой травы. Мы наслаждаемся в течение 3 секунд этим фантастическим зрелищем и снова скрываемся за парапетом балкона. Снизу на всю округу разносится ругань почтальона. Нас распирает от смеха. Я хватаю новый снаряд, тихонько поднимаю голову, чтобы осмотреть окрестности, и вдруг перед моими глазами возникает мадам Мерлеску, мать Сорина, которого я на дух не переношу. «Если я попаду в мамашу Сорина, то уеду в Швейцарию завтра утром». Мой снаряд улетает в нужном направлении. Увы, я не учел перемещение цели. Вопреки всем ожиданиям, на месте мадам Мерлеску оказывается большой бродячий пес. Бац, прям по ребрам. Уязвленная в собственном самолюбии, запачканная красным соком дворняга, поднимает такой лай, что, кажется, вот-вот надорвет глотку. В окна высовываются жильцы, узнать, что происходит. Две тетки с картошкой, срываясь на крик, объясняют, что какой-то малолетний оболтус терроризирует двор, швыряясь едой. «Нет, вы только подумайте, какое свинство!» — бушует первая. «Я на прошлой неделе выстояла в очереди 2 часа за пачкой сахара и сеткой помидоров», — возмущается вторая. За нашим укрытием мы с братом представляем себе десятки глаз, шарящих по балконам и окнам. Алекс решает кинуть свой очередной помидор на удачу, не вставая. Мы слышим глухой звук, он, скорее всего, приземлился в пыли. Я бросаю другой снаряд, по-прежнему легко, на авось. Он летит вдоль дома, затем раздается резкий металлический звук. Я задел крышу или капот какой-то тачки. Мой братец быстро осознает важность моего последнего удара. По улицам Бухареста ездят тачки 2 типов, малолитражки побольше, с вытянутым носом. Но дядя Проспер нам сказал, что вторые очень редко встречаются и стоят огромных денег. Мама с папой уехали в Швейцарию на малолитражке. Мой помидорный выстрел гораздо больше приблизил меня к ним, чем 10 000 обещаний тети и жени, дяди Проспера и бабушки Кларисы вместе взятые. Алекс чувствует, что обязан отреагировать. Честь старшего брата поставлена на карту. Он забирает все оставшиеся в корзине помидоры и выбрасывает их за перила. Настоящий томатный дождь обрушивается на двор. Там орут, злятся, угрожают, лают, изрыгают проклятия. Мы хватаемся за бока и зажимаем себе рты, чтобы только не засмеяться. Потом на четвереньках возвращаемся в квартиру. Там резко выпрямляемся. От смеха у нас по щекам текут слезы. Как ни в чем не бывало, Александр принимается за свои домашние задания, а я погружаюсь в одну из больших книжек с картинками, которыми уставлена наша библиотека. 2 прилежных ангела в мире грубых скотов. Часы проходят в тишине. Странно, невероятно. В дверь не звонят. Видно, никто из соседей не засек нас. Время от времени мы с братцем переглядываемся, то и дело подавляя приступы дикого смеха. Когда приходит пора обеда, бабушка Клариса выходит на балкон. Она возвращается, хмуря брови, и направляется на кухню. Затем в раздражении обследует прихожую, внимательно осматривает каждую из 4 комнат и, наконец, приближается к нам. «Ну-ка, скажите, я купила 1 кило помидоров на рынке, вы их не видели?» Мы смотрим друг на друга с изумлением, потом пялимся на бабушку, вскидывая брови до потолка. И чтобы показать, что нам ничего не известно о пропавших помидорах, рыщем глазами по гостиной. Алекс даже заглядывает под стол. «Ну, помилуйте, не могли же они вот так просто исчезнуть?» — восклицает бабушка Клариса. Она делает шаг в нашу сторону, уперев руки в боки. «Это очень плохой знак». «Я жду», — говорит она, повышая голос. «Мы с Алексом таращимся друг на друга и на бабушку, которая по-прежнему хмурит брови. Я вперевываюсь взглядом в пол и чувствую, как заливаюсь краской». Все пропало, все. Папа с мамой, наши встречи, фантастическая страна Швейцария. Неожиданно я слышу сбивчивый голос братца. «Мы проголодались, мы хотели есть, бабушка, и съели помидоры». У бабушки Кларисы вырывается глубокий вздох. Лицо ее искажается ужасной гримасой, словно ей в живот вонзили нож. Она протягивает руки в нашу сторону. «Ах, вы бедные мои крошки! Вам так хотелось кушать?» Мы жмемся к бабушке, утопая в ее объятиях. Она сокрушается, что оставила нас голодными. Когда дядя Проспер и тетя Жени возвращаются с работы, бабушка Клариса рассказывает им, что мы слопали от голода килограмм помидоров. Они потрясены, лишь бы пап с мамой никогда не узнали об этой трагедии. Наши родители доверили нас их заботе, а детей оставляют помирать с голоду. В тот же вечер мы с Алексом ели за десятерых. Белое куриное мясо, плов, гора котлеток с пряностями, море лимонада, варенье в вазочке и, словно всего этого недостаточно, молочная рисовая каша, посыпанная корицей. Никогда в жизни я не был так щедро вознагражден за ложь.